Образил бы, что в праздничном номере стенгазеты нельзя не упоминать имени товарища Сталина. Нельзя под портретами ударников учебы помещать эпиграммы на них. Нельзя конфликтовать с преподавателем по бухгалтерии, если тот прикрывается марксизмом-ленинизмом. И если тебя вытащили на партийное собрание, то надо каяться и признавать свои ошибки. И после того, как Сольцева восстановил, не надо было конфликтовать с Баулиным и Лозгачевым. Настоящий политик знает, что надо и что не надо, что можно и чего нельзя. Юрка Шарок не рвался в грузчики, работал в светлом теплом цехе, а Саша в дождь и снег таскал на спине барабаны с краской. Юрка кончил юридический, теперь работает там, так писала мама. Саша сразу понял, где этот там. Юра Шарок, в сущности, свой контрик, антисоветчик, он в НКВД, а Саша в заключении. Юра Ловкач, а он, Саша, лопух. Мог прекрасно жить, свято верить в идею, как верят в нее миллионы людей, но не лезть в политику, а работать, заниматься своим делом, опять же, как занимаются своим делом миллионы людей, верящих в коммунизм и не лезущих в политику. Политика — это не для него. Политики честолюбивы, стремятся к власти, к сохранению власти. Это неизбежно ведет к политиканству, к интригам, озлоблению, лжи, вероломному уничтожению противников, о чем свидетельствует последний процесс. Вопреки своим истинным увлечениям, он пошел в технический вуз вместо гуманитарного, исторического, ведь любил, знал историю. Но разве может историк активно участвовать в социалистическом строительстве? Старинный документ, найденный историком и принесший ему славу, чего стоит он по сравнению с кирпичом, положенным каменщиком в основании доменной печи? Документ прошлое, домна — будущее. Так рассуждал он всегда, убежденный, что материальные ценности имеют решающее значение для человечества вообще, а для России особенно. Ее надо превратить из отсталой в передовую, из аграрной в индустриальную, мощную пролетарскую державу, оплот грядущей мировой революции, до архивных ли изысканий при этом. Безусловно, без духовных ценностей человечество тоже не может существовать, но они должны служить воспитанию народа. Саша любил не только историю, но и литературу. Читал и по-русски, и по-французски. Как бы ни был занят, читал много, легко запоминал стихи, никогда не плакавший даже в детстве, мог прослезиться под пронзительной строкой. Его сосед по квартире Михаил Юрьевич спрашивал: «Саша, почему вы не пишете? А почему я должен писать?» Человек, пишущий, привыкает грамотно, литературно выражать свои мысли. Умение писать — первый признак интеллигентности. Раньше в классических учебных заведениях этому учили, хотя и не готовили писателей. Вспомните Царскосельский лицей. Не будь там рукописных лицейских журналов, литературных кружков, сочинения экспромтом стихов, даже повестей, эпиграммных стычек, то есть всего, что мы называем сейчас литературной самодеятельностью, я не уверен, имели бы мы Пушкина. Писательство, пусть даже для себя, развивает наблюдательность, воображение, фантазию, цивилизует человека. Мне кажется, вы совершаете большую ошибку. Саша часто вспоминал Михаила Юрьевича. В его комнате возле кухни он просиживал в детстве часами. Михаил Юрьевич подкидывал ему то одну книгу, то другую, и художественную литературу, и по истории, которой особенно интересовался Саша. И во время Сашиного ареста Михаил Юрьевич вышел в коридор проводить его, предложил деньги. Чистый, порядочный, прекрасный человек, несгибаемый в своих взглядах и убеждениях. Царское село, лицей. Саша усмехнулся. Особенно актуально это звучало здесь, в ссылке на Ангаре. На Ангаре он не только не вел дневника, он не делал даже записей в блокноте. Он помнил адреса мамы, отца, Марка, маминых сестер. Этого достаточно. У него и блокнота не было. Завтра придут с обыском. Отвечай, кто есть кто.